Глава 23. Вечером того же дня в прибрежном ресторане сидели двое. Стол был изысканно сервирован, но посетители почти ничего не ели. «Ну, рассказывай», — спросил мужчина. «Узнала то, что я просил?» «На, погляди сам», — сказала его спутница и красивым движением руки достала из сумочки и протянула ему дорогой сотовый телефон. Мужчина стал рассматривать фотографии. «Так значит, казачок наш не засланный. Она действительно больна. И, как я понимаю, серьезно. Ну ты же у нас большой спец в этой области медицины», — съязвила женщина. «Вот и определи, сколько ей осталось с таким диагнозом». Голос у нее был какой-то уж очень пронзительный. И несмотря на то, что говорила она совсем не громко, за соседним столиком на нее покосились. Заметив это, мужчина прошептал ей на ухо: «Пойдем на веранду». Они смотрели на вечернее небо и луну, висящую над тихим морем. «Мне пора», — сказал он. «Ехать далеко. А ты, я так понимаю, сегодня дежуришь? Вот и постарайся оказать помощь стражущей. Помоги побыстрее перебраться на этаж повыше, а там уж я усилия приложу. Только не переусердствуй, знай меру, не сразу и не завтра, а то Гавриил мигом учует, что лечение не впрок. Ладно, пойдем к столу. Еще полчаса, и я отбываю». Женщина с укоризной посмотрела на него. «А когда же у нас будет потихий час?» — с иронией спросила она. «Опять потом? Смотри, я так и состариться могу». «Ты опять на комплимент напрашиваешься». «Никогда ты не состаришься. Я же знаю, что у тебя есть средство макрополуса. А потеха будет, обязательно будет. Только сперва дело, большое дело. Деньги я оставил в меню. Домой сама доберешься. Пока». «Опять на такси?» — возмутилась женщина. «Когда же я свой купер поведу?» «Ну уж точно не сегодня. Пьяным за руль нельзя». «А как же ты? Тебе, выходит, можно?» «Мне можно. Я врач. Сам себя разобью, сам и вылечу». Она хотела еще съязвить на тему, какой из него врач, но передумала. Кроме звонкого голоса, женщина обладала еще и тонким умом.